людям без исключения в деревнях и городах. Господь говорит в Писании, внимайте моим словам. Нам, мертвым по преступлениям, Бог милость свою явил, в Христе подарил спасение, навеки нас возлюбил. Путями мы шли широкими, каждый грехи творил. Мы были тогда далекими, нас Бог во Христе сроднил. Нам, мертвым по преступлениям, Бог милость свою явил, в Христе подарил спасение, навеки нас возлюбил. Теперь мы семьей единою несем вам благую весть, живительную и дивную, спасение в Иисусе есть. Нам, мертвым по преступлениям, Бог милость свою явил, в Христе подарил спасение, навеки нас возлюбил. В Христе подарил спасение, навеки нас возлюбил.